Глава 104. После первого часа Бэкстрём настоял на коротком перерыве. Вдобавок предложил фон Комеру кофе, минеральную воду, бутерброд, немного размять ноги и даже посетить ближайшую к допросной курительную комнату. Всю программу, короче говоря, с целью продемонстрировать свое благосклонное отношение. Барон отказался от возможности покурить, но принял все остальное. И в ожидании кофе они вышли в коридор, где Бэкстрём отвел его подальше, незаметно кивнув в направлении прокурорши, которая стояла немного в стороне и о чем-то тихо разговаривала с Эком. Было самое время поговорить один на один, и Бэкстрём для начала предложил перейти на «ты». При всем уважении, конечно, но, по крайней мере, чтобы не терять времени даром, поскольку его самого нисколько не радовала вся история. «Я вообще-то занимаюсь расследованием убийств», — сообщил Бэкстрём, многозначительно пожав плечами. «И подобная ерунда, между нами говоря, меня абсолютно не интересует. В отличие от некоторых прокуроров», — добавил он, кивнув в сторону Лизы Лам. «Естественно, они могли перейти на «ты», — согласился фон Комер. «Не только в целях экономии времени, но также поскольку он понял, что наконец встретил полицейского, готового выслушать его, единственного, кто не осудил его заранее». 15 минут спустя допрос возобновился. Все получили кофе и минеральную воду, а фон Комер — 2 бутерброда с сыром и ветчиной. «Если я тебя правильно понял, оба упомянутых типа появились в твоем доме совершенно неожиданно», — сказал Бэкстрём, как только жертва его интриг с помощью салфетки убрала возможные следы короткой трапезы. «Два абсолютно незнакомых тебе человека», — добавил он. «Как я уже говорил, до перерыва никогда не видел никого из них раньше». «Почему они захотели встретиться с тобой?» «Они пришли забрать картины и прочие предметы искусства, с продажей которых он обещал помочь Эриксону. Они были вежливы и обходительны, поэтому не возникло никаких проблем», — сказал фон Комер. «Представились, и, насколько я помню, здоровый парень, его, по-моему, звали Окерстрём, дал мне визитку, когда мы стояли в дверях и разговаривали». «Что произошло потом?» «Я попросил их войти, а затем объяснил, как все обстояло. А именно, что, скорее всего, вышло какое-то недоразумение, поскольку Эриксон забрал всю коллекцию за несколько часов до них». «В твоем понимании, значит, они пришли от Эриксона?» «Да. Кто иначе отправил бы их ко мне домой?» — ответил фон Комер и удивленно посмотрел на Бэкстрёма. «Как я догадался, они просто бегали друг за другом из-за какого-то недопонимания». «Допустим», — кивнул Бэкстрём. «И что ты сказал им?» «Я пошел и принес расписку, которую мне дал Эриксон. Из нее следовало, что он уже забрал картины». «И как они отреагировали?» «Ну, у нас не возникло никаких проблем по данному пункту. Насколько мне помнится, я даже дал им копию расписки. Мы пришли к согласию, во всяком случае, я так понял, относительно недоразумения между ними и Эриксоном, я имею в виду». «Но они не сказали напрямую, что именно Эриксон прислал их?» «Нет. Но кто иначе сделал бы это?» «Бесспорно, хороший вопрос», — проворчал Бэкстрём и улыбнулся дружелюбно в то самое мгновение, когда Надя Хёкберг постучала в дверь и осторожно заглянула в комнату. «Допрос прерывается в 10:31», — сказал Бэкстрём, бросив беглый взгляд на часы. «В чем дело, Надя?» — спросил он. «Я не могла бы обменяться с тобой парой слов?» — поинтересовалась она. «Да», — сказал Бэкстрём. «Дай мне только минуту, а потом мы продолжим». добавил он, обратившись к фон Комеру. «Как дела?» — спросила Надя, как только Бэкстрём вышел в коридор и закрыл за собой дверь в допросную. «Разбираемся», — ответил Бэкстрём и пожал плечами. «А как у тебя?» «Мы, конечно, нашли массу картин в его доме, но ни одной из тех, которые ищем. Зато обнаружили расписку Эриксона, где тот подтверждает, что забрал все предметы. И в ней указаны даже время и место. Пятница, 31 мая. Адрес фон Комера». «Что-то еще?» «Эту визитку», — сказала Надя и передала визитную карточку, лежавшую в пластиковом карманчике. «Она похожа на Окаре Фредерика Окерстрёма, генерального директора Окаре Секьюрити. Кто бы мог подумать, что у Фредерика Окаре есть собственная охранная фирма», — заметила Надя и улыбнулась. «Расписка за картины здесь», — продолжила она и передала Бэкстрёму еще один пластиковый карманчик. «Окей», — сказал Бэкстрём. «Как дела с его компьютером?» «И с банком. Мы работаем, не покладая рук», — сообщила Надя. «Мы возобновляем допрос в 10:35», — сказал Бэкстрём, включив магнитофон, как только снова занял свое место в допросной. «По твоим словам, один из двух посетителей дал тебе визитную карточку», — напомнил Бэкстрём. «Ты имел в виду ее?» «Да», — подтвердил фон Комер. «Это именно та карточка. Я абсолютно уверен в этом». «Тогда мы отметим для порядка, что я сейчас показал Хансу Ульрику фон Комеру визитку с именем Фредерика Окерстрёма и с напечатанным на ней названием его фирмы Окаре Секьюрити», — констатировал Бэкстрём. «Определенно именно эту визитную карточку он дал мне», — подтвердил еще раз фон Комер. «Замечательно», — кивнул Бэкстрём. «У нас также имеется расписка, которую я собирался показать тебе, где Томас Эриксон признает получение всего 12 предметов искусства, которые он забрал у тебя в пятницу 31 мая. 11 картины какой-то эмалированной фигурки. Именно этот документ ты ранее называл?» «Определенно», — подтвердил фон Комер. «У меня нет никаких сомнений». «Ага, да». Бэкстрём вздохнул довольно и откинулся на спинку стула. Посмотрел на Лам и Эка. «Ну, я доволен. И если ни у кого больше нет никаких вопросов, то собирался пойти дальше и поговорить совсем о другом. А именно о твоем прежнем знакомстве с адвокатом Томасом Эриксоном». «Откуда ты хочешь, чтобы я начал?» — спросил фон Комер, похоже, постепенно привыкавший к ситуации, в которой оказался. «Я предлагаю тебе начать сначала», — сказал Бэкстрём, улыбаясь столь же довольно, как и ранее. «Так обычно лучше всего. Начни с вашей первой встречи». «Идея просто замечательная», — согласился фон Комер. «А последнюю мы прибережем наконец, когда ты сидел на его диване и наложил в штаны, в то время как пули свистели над твоей головой», — подумал Бэкстрём. В первый раз фон Комар встретился с адвокатом Эриксоном на охоте в Сконе у их общего знакомого владельца строительной фирмы. Точно год он не помнил, но это произошло, вероятно, лет 10 назад. А после первой встречи потом они виделись всего, пожалуй, 10-20 раз, случайно в каких-либо компаниях, в городе, в кабаке, пару раз на охоте, ужинали у общих друзей и знакомых. Вот, в принципе, и все, если верить фон Комеру. «Насколько я понял, он был у тебя дома», — сказал Бэкстрём. «Когда забрал картины, о которых мы говорили?» «Да, и еще пару раз. На нескольких довольно крупных мероприятиях, организованных мною и моей супругой. Насколько я помню, как-то на обеде, помимо всего прочего. А ты сам? Ты бывал дома у Эриксона на его вилле в Ольстене? Нет, не бывал, ответил фон Коммер. Помнится, он приглашал меня с женой к себе на ужин, но мы тогда уезжали. Так ничего и не вышло. Извини меня за назойливость, вернулся к тому же вопросу Бэкстрём. Но ты никогда не был дома у адвоката Эриксона? Нет, никогда, повторил фон Коммер. Я, конечно, знаю, где он жил, но моя нога никогда не ступала туда. Почему ты не веришь мне? Старая профессиональная привычка, пожалуй, поведал Бэкстрём почти дружеским тоном. Я тебя услышал, и у меня нет никаких причин не доверять тебе. Это просто для порядка, даже рискуя показаться назойливым. Ты, значит, никогда не бывал у Эриксона в его доме по адресу Ольстенгаттен, 127? Нет, никогда. Зато я посещал его офис. Два раза. Уже год назад. В связи с его просьбой помочь ему с продажей коллекции произведений искусства, о которой мы уже говорили. Сначала я сделал оценку различных предметов. Он держал все у себя на работе. Мой визит к ним в бюро наверняка многие могут подтвердить. Помимо всего прочего, я прекрасно помню, что Петер, адвокат Даниэльсен, тоже приходил взглянуть на картины. «Ага, да», — сказал Бэкстрём. «А второй визит?» «Потом Томас позвонил мне, и мы встретились пару дней спустя, тоже в его офисе, и заключили договор, где, помимо прочего, оговаривался мой гонорар. Коллекцию переправили ко мне домой, у меня же офис в доме, где я живу, и об этом позаботилась транспортная фирма». «Если я тебя правильно понимаю, вы не были близкими друзьями, но также и не враждовали. Скорее, просто знакомые. И у вас в одном случае имелись деловые отношения, когда он попросил тебя помочь с продажей картин». «Да», — подтвердил фон Коммер, — «ты очень точно все описал». «Что автоматически возвращает нас к маленькому инциденту перед Дроттингхольмским театром. Я прекрасно понимаю, что, по мнению многих, полицию абсолютно не касаются такие личные истории». Но при мысли о случившемся с Эриксоном, как ты понимаешь, нам трудно оставить подобное без внимания. «Да», — ответил фон Коммер, — «я признаю, что это было глупо с моей стороны, но я размышлял именно так, как ты сказал, а именно, что речь идет об обычном недоразумении между нами, которое не имеет никакого отношения к полиции. Вдобавок мы с Эриксоном уже уладили его на тот момент, когда ваш человек связался со мной. Для меня и Эриксона тогда это дело уже закончилось». «Для порядка. Лучше, чтобы ты сам рассказал, как все случилось», — предложил Бэкстрём. Эриксон позвонил ему на мобильный, когда он совершал свою обычную вечернюю прогулку, и поскольку он уже тогда орал и ругался, и явно находился на пути к дому фон Коммера, тот предложил встретиться на парковочной площадке перед театром. Эриксон просто кипел от возмущения. Кричал и размахивал аукционным каталогом, который в какой-то момент попал фон Коммеру в лицо, и у него пошла носом кровь. «Именно тогда я решил, что лучше просто уйти», — сказал фон Коммер. «С ним невозможно было разговаривать. Он оскорблял меня, ничего не слушая. Поэтому я удалился». «Почему он так разозлился?» — поинтересовался Бэкстрём. «Ну, речь шла о чистом недоразумении в связи с продажей некой картины. Отчасти я сам был виноват. Сделал расчет не в той валюте. И Эриксон получил слишком мало денег. Поняв свою оплошность, я, естественно, сразу все исправил. Есть документы об этом тоже. В связи с нашим разговором на сей счет я также уяснил для себя, что при мысли о случившемся мне лучше отказаться от обязательств, которые я взял на себя. «Это я могу понять», — кивнул Бэкстрём. «И как он воспринял твой отказ?» Не стал возражать. Искренне попросил извинения и сожалел о происшедшем и сказал, что уважает мое решение. «Последний вопрос, прежде чем мы прервемся на обед», — сказал Бэкстрём. «Эриксон рассказал тебе, кто дал ему задание продать картины? Кому они принадлежали?» «Нет», — ответил фон Коммер. «Я, конечно, задал этот вопрос, но он объяснил, что ему запрещено говорить, кто его клиент. Здесь нет ничего необычного, да будет тебе известно. Он уверял также, что с провенансом все абсолютно ясно. Никаких странностей». «А ты сам как думаешь?» «О чем ты?» — спросил фон Коммер. «Насколько я понял, ты же очень квалифицированный эксперт в области произведения искусства. Мне кажется, ты сам, пожалуй, узнал предметы и понял, кому они принадлежат». «Нет», — покачал головой фон Коммер. «Я, естественно, провел обычные изыскания через различные базы данных и старые аукционные каталоги, но это ничего не дало. Нельзя сказать, что он просил продать меня какую-то кучу барахла, но и ничего сверхъестественного, честно говоря. Когда мы говорим о провенансе 20-го столетия для произведений русского искусства, здесь все, к сожалению, ужасно запутано. Не будем забывать, что русские пережили революцию и две мировых войны, в его первую половину, и миллионы людей были убиты, а все, чем они владели, просто исчезло». «Тогда так», — сказал Бэкстрём. «Тогда я доволен», — продолжил он и вопросительно посмотрел на Лизу Лам и Юхана Эка, которые в унисон покачали головой. «Тебя самого что-то интересует?» — спросил он и кивнул фон Коммеру. «Может, у тебя есть желание спросить о чем-то, или, по-твоему, ты забыл что-нибудь важное для тебя?» «Нет», — ответил фон Коммер. «Естественно, меня волнует, как долго я просижу здесь. У меня хватает дел дома». «Будь уверен, тебе не придется находиться здесь ни одной лишней минуты, и поскольку ни у кого больше нет никаких вопросов, я объявляю о завершении допроса. Сейчас у нас 11:50», — констатировал Бэкстрём и выключил магнитофон.